79. Уснул Роджер прямо в кресле, а проснулся часов через 6 от сильной жажды. Ему даже пески приснились и яркое солнце. Приподняв тяжелую голову, Роджер привстал и выглянул из-за панели приборов, но ничего нового не увидел. Звезды, космос. «Алло, Энша!» Роджер толкнул пилота, спавшего на соседнем кресле. «Что?» «У тебя есть чего-нибудь попить?» «Так это...» Энша потянулся и зевнул. «У тебя же в ящике еще полно выпивки». «Я воды хочу, трубы горят». «А ты разве не похмеляешься? Вы же алкаши всегда похмеляетесь». «А я похож на алкаша?» «Похож». Роджер вздохнул, потом помассировал лицо и поднялся. «Короче, вода есть?» «Да, вон в углу кулер, только он не охлаждает, но воды полно». Преодолевая головокружение, Роджер подошел к источнику воды и, взяв стаканчик, набрал себе половину. Потом понюхал, попробовал и повернулся к Энше за объяснениями. «Она с лимонным соком, мистер. Я люблю, чтобы с витаминами». «Да какой нахрен с витаминами? Ее можно унитаз чистить». «Не может быть». Энша подошел, попробовал воду и скривился. «Похоже, переборщил». «Уф». Выдохнул Роджер и вернулся в кресло. «Когда у нас остановка?» «Через 2 часа. Большой Ургенч называется. Там нам дадут нормальной воды?» «Там дадут, чего попросишь. Там живут мои друзья». «Хорошо, 2 часа я продержусь. А нет ли у тебя фруктов каких-нибудь?» «Лук есть». «Лук? Какой лук?» «Зеленый лук. Я его тоннами поедаю. Правда, с него потом бздишь, но ради здоровья можно и потерпеть». «Но лук не фрукты». «Лук – это лук. Принести?» «Ну, принеси». «И тушенку, что ли? Будем клин клином вышибать». Энша принес лук. Самый настоящий, зеленый, который хранился в упаковке с нейтрализатором. Они вскрыли одну и съели лук на двоих. Нельзя сказать, что Роджеру после этого полегчало. Но стало как-то иначе. И он попросил тушенки. Однако еда не шла. Он сходил в гальюн, но и там без особых успехов. Его организм требовал воды или следовало выпить еще, раз воды не было. Первые глотков 10-15 просто через силу. Потом пошло легче. И к тому времени, как Энша связался с диспетчером большого Ургенча, Роджер чувствовал себя хорошо безо всякой воды. «Как слышите меня, Ургенч?» «Я Энша, позывной Эспозита. Алло, Лерой, как вы там?» «Нету здесь никакого Лероя», – ответил неуверенный женский голос. «А где же он?» – удивился Энша. Слышно было, как женщина шепотом с кем-то яростно переругивается. «Алло, вы там куда пропали? Ургенч!» – забеспокоился Энша. «Я здесь, Эспозита. Просто мне подсказали, что Лерой вышел. Сортир». «Ладно, вышел, значит, вернется. Возьмите меня на причал. У вас там местечко найдется или нужно подождать?» «Сейчас, одну минуточку». И снова какой-то неясный шепот. Энша покачал головой и, повернувшись к Роджеру, заметил. «Приглашать диспетчерскую будку бабу – самое последнее дело, правда?» «Смотря какая баба», – сказал Роджер, снова прикладываясь к бутылке. Сейчас ему показалось странным, что вчера он хотел завязать. Сегодня такого желания не было. Совершенно. «Эспозита, ты еще здесь?» Снова спросил женский голос. «А куда же я денусь, милая?» «Короче, вставай на С-28». «Си-28?» «А, точно, Си. Вставай, короче, теперь мы разобрались». «А загрузка будет?» «Думаю, да. Будет загрузка. Полная».